Корнет Анненков был любимцем императора Александра. И, наконец, Петр Каховский, убийца Милорадовича. Отдельная песня. В 1816 году разжалован из юнкеров в рядовые и сослан на Кавказ в действующую армию. Страница 238. По советским объяснениям, за вольнодумство, на самом деле за шум и разные неблагопристойности в доме коллежской асессорши Вангерштейн, за неплатеж денег в кондитерскую лавку и ленность к службе. Смоленский помещик, проигравшись и разорившись в пух и прах, он приехал в Петербург в надежде жениться на богатой невесте. Дело это ему не удалось. Сойдясь случайно с Рылеевым, он предался ему и обществу безусловно. Рылеев и другие товарищи содержали его в Петербурге на свой счет. «Это о сподвижнике», — вспоминает декабрист Якушкин. Рылеев, между прочим, кормил-поил приживальщика не зря. По документам Следственной комиссии, в день последнего перед мятежом собрания, Рылеев уговаривал Каховского еще до присяги проникнуть во дворец и убить императора Николая, поскольку Каховский сир, ни родных, ни близких у него почти нет, а значит, и плакать по нему особенно некому. Каховский пообещал, но струсил. Да, вот что еще. Вступление Наполеона в Москву застало Каховского одним из воспитанников тамошнего пансиона. 15-летний шляхтич быстро свел знакомство с французскими солдатами и вместе с ними мародерствовал по опустевшим домам. Хорошенькая компания, право. Мечтательные крайности. Так чего же они хотели для России? Каждый своего, кому что в голову взбредет. Трубецкой, представитель умеренных, стоял за ограниченную конституцией монархию и освобождение крестьян на волю с небольшим наделом. Пестель был вроде бы радикальнее. Он предлагал конфисковать половину всех помещичьих земель в особый фонд и наделять из него землей, отпущенных на волю, и опять-таки без земли крестьян. Вот только полковника подвело то же знание жизни, что у вышеописанных в своих теоретических расчетах он считал среднее российское поместье равным по площади 1000 десятин. Но таких в стране было только 15%. Так что споры о будущем России представляли собой не более чем те самые мечтательные крайности из записки Пушкина. При редких попытках перейти к реальному делу начиналась форменная комедия. Николай Тургенев предложил членам тайного общества ради практических шагов освободить собственных крепостных. Ему бурно аплодировали, но никто крестьян не освободил, сам Тургенев, впрочем, тоже. Как-то не досуг было. Якушкин, правда, единственный из всех кое-какие действия предпринял. Собрав своих крестьян, он торжественно объявил, что намерен их освободить из рабства, но без клочка земли. Страница 240. По мысли реформатора, он собирался разделить свою землю на две части. На одной половине работали бы за плату наемные батраки, вторую крестьяне брали бы у него в аренду. Недолго думая, крестьяне отказались. Их слова вошли в историю. «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому. Мы ваши, а земля наша». Растроганно пересказывая это событие в мемуарах и говоря о себе самом в третьем лице, Якушкин дает такое объяснение. Его любили, не хотели с ним расставаться. Он так ничего и не понял, придурок. Ни о какой любви и привязанности речь не шла вовсе. Мужики попросту проявили здравую сметку и извечный крестьянский практицизм. Реформы в варианте барина обрекали их на полнейшую неопределенность будущей жизни. Никому не хотелось становиться безземельными батраками. А что до аренды, то и это, безусловно, было вилами на воде писано. В самом деле, трудно предугадать, что стукнет барину в голову завтра. Сегодня он согласен сдавать землю под пахоту, а там чего доброго выстроит на них какой-нибудь бельведер с фонтанами. А не он сам, так наследники, которым затеи предшественника могли прийтись не по нутру. Одним словом, вместо толковых аграрных идей была сущая белиберда, совершенно оторванная от реальной жизни. Страница 241. А посему наши герои как-то незаметно перешли к идее цареубийства. Вот это было как-то привычнее для гвардейских хлыщей. Никита Муравьев и Пестель решительно стояли за цареубийство. Остальные жеманились. Не столько из гуманности, сколько от того, что это выставило бы их в невыгодном свете перед общественным мнением. Тогда родилась идея обреченного отряда. Царя должна была убить группа заговорщиков, вроде бы не имевшая отношения к тайному обществу. Для пущей конспирации убийц предполагалось после дела отправить в изгнание или даже казнить. Отсюда и предложение Рылеева-Каховскому. И, наконец, особого рассмотрения заслуживает «манифест», в кавычках, обнаруженный после разгрома мятежа в бумагах выбранного диктатором восстания князя Трубецкого. Его просто необходимо привести целиком. В манифесте Сената объявляется: первое. Уничтожение бывшего правления. Второе. Учреждение временного до установления постоянного выборными. Третье. Свободное теснение книгоиздательства, а потому уничтожение цензуры. Четвертое. Свободное отправление богослужения всем верам. Пятое. Уничтожение права собственности, распространяющегося на людей. Страница 242. Шестое. Равенство всех сословий перед законом и потому уничтожение военных судов и всякого рода судейных комиссий, из коих все дела поступают в ведомство ближайших судов гражданских. Седьмое. Объявление права всякому гражданину заниматься, чем он хочет, и потому дворянин, купец, мещанин все равно имеют право вступать в воинскую и гражданскую службу и в духовное звание, торговать оптом и в розницу, платя установленные повинности для торгов, приобретать всякого рода собственность, как-то земля, дома в деревнях и в городах, заключать всякого рода условия между собой, тягаться друг с другом перед судом. Восьмое. Сложение подушных податей и недоимок по оным. Девятое. Уничтожение монополии, как-то на соль, на продажу горячего вина и прочее, и потому учреждение свободного винокуренья и добывания соли с уплатой за промышленность, с количества добывания соли и водки. Десятое. Уничтожение рекрутства и военных поселений. Одиннадцатое. убавление срока службы военной для нижних чинов, и определение оного последует по уравнению воинской повинности между всеми сословиями.